«Кто там? Добрый день, я Мантис. Меня прислали к вам на службу», — ответила тринадцатая, от нервов подергивая хвостом. Замки тут же скрипнули и дверь распахнулась. Дух Мантис буквально перехватила. Казалось, что к ней вышел самый настоящий ангел во плоти. На пороге стояла красивая девушка с карими глазами и длинными красными волосами. Она мило улыбнулась и, приветливо покачивая хвостиком, произнесла: «Приветствую вас, номер 13. Очень рада, что моя дальнейшая служба будет проходить вместе с вами». Аво, Мантис замерла от очарования. Вот это красавица. И с ней теперь она будет служить. Тут, вместе. Тринадцатая искренне поверила, что попала в рай. Что-то не так? Обеспокоенно поинтересовалась Аксель. Нет, простите. Я просто не думала, что вы такая красивая, пролепетала Мантис. Проект Аксель для меня был чем-то совершенным в плане техники и характеристик. Но я и подумать не могла, что вы совершенство даже в плане внешности. Такая чистая красота. Ой, да бросьте. Аксель немного покраснела. А давайте на ты, служить нам долго. Поэтому было бы здорово сразу подружиться. Правда? Конечно, давайте. Ой, в смысле давай. Я только за. Можешь называть меня Манти, а ты меня Ель. Меня так куратор называл. Красиво. Мантис не могла оторвать взгляда от потрясающей девушки. Я думаю, что стоит выпить чаю. Я бы не отказалась. Аксель закрыла дверь. Замков было много. Даже слишком много. А ты любишь защиту, верно? Улыбнувшись, спросила Манти. Верно. Лучше так, чем дикие животные будут постоянно заходить. Аксель щелкнула последним замком и, приобняв тринадцатую за плечи, повела на кухню. Вот это моя святая святых. Ты какой чай любишь? Зеленый или черный? Я больше зеленый. Отлично. Аксель намешала в ступке несколько трав, а затем заварила их кипятком. Восхитительный аромат тут же заполонил кухню. Мантис неотрывно наблюдала за красавицей и умилялась тому, насколько же она идеальна. Ее стройное тело, пушистые собачьи ушки, небольшая грудь, восхитительное лицо, мохнатый хвост с голубым бантиком и такой теплый взгляд, словно бы Аксель ждала Мантис всю свою жизнь. Вот, чай из лучших сортов. Девушка поставили чашечку с дымящимся ароматным напитком. Аво, Мантис отхлебнула. И правда замечательно. Пей, не стесняйся. Улыбнулась Аксель, подойдя, начала наглаживать мягкие волосы девушки, то и дело прикасаясь к ушкам. На мгновение Мантис показалось, что подол платья у девятой как-то подозрительно приподнимается, словно у нее между ног рычажок. Ой, а что это за штуковина? Девятая хотела потрогать, но ее мышцы обмякли. Разум словно погрузился в туман. Что происходит? Ничего страшного, родная моя. Все хорошо, все хорошо. Голос Аксель словно бы удалялся, а Мантис продолжала проваливаться в бездну. Когда девушка очнулась, то поняла, что ее руки и ноги привязаны к чему-то и никак не хотят шевелиться. В голове начала стучать паника. «Что происходит?» – пискнула она, когда поняла, что кожаными ремнями привязана к кровати. «О, не волнуйся!» – из соседней комнаты вышла Аксель. На ней был прозрачный розовый пеньюар, сквозь который проглядывалось ее стройное соблазнительное тело. «Что случилось? Зачем ты меня привязала? Ты заподозрила во мне изменщика родины?» «Нет, милая. Просто одной из особенностей проекта Аксель является наличие и женских, и мужских половых органов», — облизнувшись, произнесла девушка. «А мне тут так одиноко. Не хватает, чтобы кто-нибудь согрел мой член в своей вагине. О, боже!» Мантис взглянул на пульсирующий ствол, что торчал между ног Аксель. «Только не это. Мне нельзя такое смотреть, а уж тем более участвовать. Ну что ты? У тебя есть киска, а у меня есть член. Все справедливо. Сейчас я научу тебя всем премудростям сексуальной жизни. Прошу, не надо». Мантис не готовили к такой ситуации. Она не знала про секс ровным счетом ничего. Лишь на интуитивном уровне догадывалась, что он из себя может представлять. «Малышка, сейчас ты улетишь к небесам». Аксель аккуратно залезла на кровать и начала целовать тело тринадцатой. От таких мягких и нежных поцелуев Мантис не на шутку завелась. «Прошу, не надо. Неужели тебе неприятно?» «Мне приятно, честно, но это неправильно. Мы должны работать, а не вот это вот все. Одно другому не мешает». Аксель приникла языком к миниатюрной груди, жадно облизывая ореолы и остро торчащие соски. «Ммм, какая прелесть. Твое неопытное юное тело меня так манит. Нет, прошу, можешь кричать, можешь звать на помощь. Только вот, тебя все равно никто не услышит. Арр». Аксель перешла к шее, нежно покрывая ее поцелуями и облизывая подбородок. «Что же, теперь первое блюдо, моя первая цель, твои сладкие губки, верхние, чего?» Мантис совершенно не понимала, чего ожидать. Аксель же с жадностью поцеловала ее в губы. Их язычки начали переплетаться. Мантис с удивлением обнаружила, что ей это нравится. Она отвечала Аксель, и действительно была на седьмом небе. Когда их затянувшийся поцелуй все же закончился, девятое начало медленно опускаться вниз, к великому секрету Мантис. «Нет, не надо там, я боюсь», — пропищала девушка. «Не бойся, я буду ласковой», — промурлыкала Аксель и прильнула губами к лону тринадцатой. Тело девушки начало выгибаться. Мантис хотелось кричать и биться в истерике от наслаждения, но руки и ноги не давали ей свободу движений. Разряды приходили один за другим, разливаясь по телу девушки множественными взрывами. Через 20 минут, измученная и счастливая Мантис лежала на кровати и сладко постановала. «Мне так нравится твое личико, когда ты кончаешь», — Аксель провела пальцем по губам девушки. «Но на этом нежная часть заканчивается. Мне нравится твое тело, и я хочу использовать его на полную. Основное блюдо мы оставим на потом. Сейчас я хочу твой нежный ротик. Мы снова будем целоваться?» «Нет», — Аксель завязала Мантис глаза, а затем строго произнесла: «Открой рот». «Зачем?» «Открывай». «Хорошо». Мантис открыла рот. Аксель села на грудь девушки и жестко запихнула член в самое горло. Тринадцатая задергалась. Она не знала, что происходит, но было понятно одно: если так продолжится, то ее точно будут ждать на том свете. Мантис вырывалась и пыталась дергаться, но Аксель крепко сжала ее голову и жестко входила в глотку. «Вот так», наматывая серые волосы на кулак, произнесла девятая. «Вот так, еще чуть-чуть, я почти на пределе». И, да, Аксель буквально вжала Мантис носом себе в лобковую часть и начала изливаться в глотку девушки. Тринадцатая дрожала и пыталась отодвинуться, но ничего не получалось. Жидкость поперла из ее ноздрей, но Аксель тут же осмотрительно зажала девушке нос. Когда из Мантис все-таки вытащили член, она стала жадно глотать воздух, в надежде, что такое больше никогда в жизни не повторится. «Понравилось?» — мило улыбнувшись, спросила Аксель. «Нет, я больше не хочу». «Ладно, сегодня твой сладкий ротик мы оставим в покое. Теперь пришло время заняться твоим вкусным пирожком». Девушка сползла вниз и провела кончиками пальцев по набухшим половым губам Мантис. Такой аккуратный и нежный цветочек. Жалко, конечно, портить, но не вкусить его было бы грешно. «Зачем ты это делаешь со мной?» — всхлипнув, спросила Мантис. «Потому что хочу. А тебе не нравится? Я чувствую себя выжатой тряпочкой». «Нет, ты пока что еще не тряпочка. Я буду тренировать тебя. Ты станешь моей самой любимой игрушкой. Но я не хочу, а меня это не волнует. Если сбежишь отсюда, то я напишу на тебя рапорт, что ты перебежала на сторону противника. Посмотрим, что с тобой сделают рыцари, когда найдут». «Хе-хе-хе, ты злая, Аксель». «Я не злая, я неудовлетворенная». Алчно облизнувшись, девушка набросилась на Мантис. Аккуратно проведя головкой члена между намокшими губками, девятая напряглась и резко вставила ствол внутрь. Где-то внизу живота хрустнула, и Мантис тут же закатила глаза. «Вот так, милая, теперь ты женщина, настоящая и полноценная». Размахнувшись бедрами, Аксель начала жестко вбивать член в текущую киску тринадцатой. «Ах, я, не, хочу, так, боже, ах, какая умница. Ну же, Мантис, признай, что ничего лучше с тобой не происходило в последнее время. А, нет, ах, это, ужасно, да». Мантис завизжала и выгнулась всем телом. «Прошу, продолжай, насаживай меня. Ах, ты моя грязная маленькая шлюшка, я твоя грязная маленькая шлюшка, да, отлично». Аксель схватила собачий хвост Мантис и начала его теребить. «Так тебе нравится? А-а-а, что ты со мной делаешь? Поверь, мы с тобой еще многое попробуем». Аксель буквально вжалась и начала спускать в киску Мантис. Теплая жидкость буквально заполонила все нутро девушки. «Ах, как хорошо», — выдохнула тринадцатая. «Я знала, что тебе понравится». Аксель отвязала руки и ноги своей пленницы, а та резко схватила светильник и наотмашь врезала им по голове девушки. Девятая отрубилась и рухнула на кровать. «Проклятая сука с членом», — фыркнула Мантис и, отыскав свое белое платье, тут же оделась. Увы, времени искать чулки и сумку не было. Нужно бежать и доложить обо всем в штаб. Восьмая же тоже постоянно подвергалась насилию со стороны профессора. Это ужасно. Мантис подбежала к двери и осознала, в какой неприятной ситуации оказалась. Дверь была заперта на множество замков, а на первом этаже окон не было. «Твою мать!» – выругалась девушка и побежала на второй этаж. Найдя первое окно, она начала его открывать, пока ей в щеку не уперлось нечто пульсирующее и горячее. Мантис замерла и с ужасом подняла взгляд. Прямо над ней стояла Аксель и упиралась своим членом в щеку девушки. «Приветики! Ты думаешь, что меня можно вырубить ночником? Ну, я подумала, что это неплохая идея. Целуй!» «Не поняла. Целуй его. Быстро!» Строго приказала Аксель и начала наматывать серые волосы Мантис на кулак. «Какие длинные! Они тебе мешаются. Сделаем карри!» «Нет, ты смеешь перечить великой мне?» Аксель мотнула бедрами и шлепнула девушку членом по щеке, облизывая «целуй». «Быстро! Я не буду!» «Ну все, стерва!» Аксель буквально смела всю посуду с ближайшего стола и, положив Мантис на спину, задрала подол ее белого платья. «Нет, не надо, я больше так не буду», — визжала девушка, но было уже поздно. Аксель смазала слюной два пальца и начала разрабатывать маленькую дырочку. «Что же, если не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому. Получай». Аксель с размаху вставила член в попку Мантис. «Ке-е-е-е-е-е-е-е-е, как больно. То-то же, я тебя научу манерам, грязная девчонка». «Нет, прошу, хватит, ты меня порвешь. Я тебя так порву, что места живого на твоей заднице не останется. Ты меня взбесила». Аксель наращивала темп и в один прекрасный момент вставила член во всю длину. Мантис истерично заверещала и потеряла сознание. Когда девушка пришла в себя, то все тело болело. Она лежала на стоге сена со связанными за спиной руками. Аксель стояла рядом и поглаживала по спинке небольшого пони. «Знаешь, милая, я зову этого красавчика Великий. А все знаешь почему? Потому что его член 75 сантиметров. Здорово, правда? Что? Что ты хочешь? Великий давно не был с женщиной. Поэтому, я думаю, что ты ему сгодишься в самый раз. Надеюсь, он не сильно растянет твою киску. Хотя, кого я обманываю?» Аксель злобно усмехнулась. «Ну, давай, Великий, отжарь эту мелкую шлюшку по полной. И го-го-го. Ке-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- прошлый раз по мне проехалась лишь колонна спецтехники, то на этот раз на меня рухнул космический корабль. Да и причем не эта мелкота, которая стыкуется туда-сюда, а целая, мать его, космическая станция «Мир». Нет, с этой девахой определенно что-то не так, а если она вдруг начнет охотиться за мной, каждый раз ее взгляд становится все безумнее. Прочитает книгу по прикладной магии, изучит метку и все. Я потом не отверчусь, да и к тому же, потом она начнет постепенно доводить родителей в том плане, что хочу Вайза и все тут. Этот товарищ побежит к Винс. А если Винс узнает, то соответственно, узнает вся гильдия. А вместе со всей гильдией, и Латифа. И тогда мне точно будет пиздец. Похромывая, я направлялся в направлении чертовой гильдии повозки. Кстати, утром, когда я пытался позавтракать, Анинория и Гвен пырились на меня, так как подозревали, что я все же трахнул Вилли, хотя кто кого трахнул, тот еще вопрос. Щелбан выспросил у меня все подробности моего задания. Конечно же, дабы не подвергать семейку могущественного кузнеца опасности, я утрировал и сказал, что мой враг сидит на высокой башне и что мне, мол, туда еще надо залезть. Так вот, таки Щелбан без лишних вопросов намутил мне когти. Нечто вроде тех, которые я использовал, когда охотился на черную маску. А что, удобно и совсем не жмет. В общем, план пока был такой: найти сраную гильдию и залезть на первый свободный этаж, а там уже разберемся. Сольюсь с толпой или вырублю какого-нибудь ушлепана, чтобы, как в Хитмане, забрать у него одежду и слиться с толпой наверняка. В общем, как-то так. А насчет дома Щелбана, что хотелось бы сказать: нахер, больше никогда и ни при каких обстоятельствах туда не пойду. Многие скажут: чувак, да ты бредишь, мол, да как же так, не хотеть секса с умопомрачительной красоткой-кроликом. Ох, да, Вилли очень красивая, да, она выглядит, как девушка мечты, но она нереальный трах-террорист, она проповедует сну-сну, ее религия – жестокий трах, она готова убить во время полового акта, и это пиздец, просто пиздец, ну реально других слов на эту тему просто нет. А из ближайших кустов неожиданно вывалился знакомый пацан. Завидев меня, он тут же отряхнулся и поднялся на ноги. «Господин Бурерожденный, привет, как там тебя, Богнимир?» «А, Богбир, да-да, помню тебя, что ты тут делаешь. Не сказать, что я искренне хотел узнать, но ради приличия стоило бы поинтересоваться. Да и кто мне начинать же разговор сразу с того, что я иду уничтожать его хозяйку. Мой друг Тум потерялся. Тум? Что за Тум? Быть может, вы его видели? Огромный такой коричневый товарищ, с длинными рогами. Он может показаться страшным, но на деле и мухи не обидит. А еще он слепой и, наверное, заблудился, когда ходил в туалет. О, боже, я помню, было такое. В Фоллауте. Да, там нечто подобное звали когтями смерти. Жуткие твари, что могу сказать. А тут точно такого не видел. И да, раз ты здесь, то очевидно, что твоя гильдия где-то рядом. Ага, вон за теми секвоями. Спасибо, Багбир. Всего тебе хорошего. Я кивнул и направился в указанном направлении. И правда, сквозь могучие стволы деревьев можно было увидеть здоровенную гильдию повозку с огромными собаками, что сладко посапывали, лежа на травке. Проверив дыхание и поправив шевелюру, словно перед свиданием, я уверенно направился к своей цели. Ауда, ощущение скорой мести придавало мне новых сил. Я прямо чувствовал, как желание вновь пульсирует во мне. Вытащив когти, я напялил их на руки и тяжко вздохнул, готовясь к нереальному пиздецу. Во имя Отца, Сына и Святого Арона Ралстона, взываю, даруйте мне силу легкого скалолазания. Я воткнул когти в бетон и начал подъем. Отринуть все сущие, взять лишь то, что действительно нужно, без страховки и помощи. Я лез наверх, к своей заветной цели. Почему-то в голове сразу же представилась картина. Эрика в прозрачном халатике и мохнатых тапочках грустит возле окна. Тут поднимаюсь и я с немецким акцентом говорю. Судагня, похоже, ваше настроение ниже плинтуса. Ох, Вайц фон Имштарм Геберин, я так ждала тебя. Ай-яй-яй, Дашцентрален Помпихин, я, ох, мускулатурин фантастиш. Занавес закрывается, и начинается адовый перепихан. Да уж, есть такой вид девушек, стервозность которых делает их еще более сексуальными. Такая отринутость и надменность, как у Матурман в Гаттаке. Ух, аж мурашки по коже побежали. Но отвлекаться не стоит. Хоть у меня и есть волшебные крылышки на прессе, я все же должен быть аккуратным. Хрен знает, сработает ли заклинание Эмонты, коли я шлепнусь с 30-метровой высоты. Блин, я залез так высоко, что посмотреть вниз уже нельзя. И единственное, что меня сейчас смущало, окна так и не начинались. Вернее, я видел выступ, но до него еще 20 метров, не меньше. Сжав всю волю в кулак, я кое-как добрался до выступа, и к моему великому счастью, там оказалось окно. Я буквально ввалился внутрь. Вот дерьмо, на шейпинг надо бы походить. Приведя дыхание в норму, я оглянулся. Небольшая комнатушка, заставленная какими-то мешками. Я открыл один. ХМ, картошка. Внутренний Лукашенко торжествует. Приоткрыв дверь, я увидел лестницу. По ней медленно поднималась наша старая знакомая, Астейна. Я вытащил меч и, схватив ее, затащил в хранилище русской картошки. «Здравствуй, милая», — прорычал я, приставив клинок к ее горлу. «Давненько не виделись, Ввайс. Какой невероятный сюрприз», — опасливо сглотнув, произнесла вампиресса и боязливо взглянула на клинок. «Вижу, ты подготовился. В смысле?» Клинок из гномьего серебра, не подставляй близко к моей коже, шрамы оставляет. Подставлю так, как захочу. Значит так, и наша Маджунка. Мне нужна твоя хозяйка. Нет, ты же знаешь, что я не могу сказать. В таком случае, я спущусь вниз и прикончу того мелкого. Что, Багни? Нет, только не его. Он любимый питомец госпожи. Она расстроится. Отлично, я выпотрошу из него все кишки, прямо перед ее окном. Прошу, Вайс, угрожай кому-нибудь другому. Я правда не могу сказать. А хочешь, я порублю тебя на салат? Я замахнулся и пронзил мечом сердце вампирессы. Ух, ну ты и засранец. На самом-то деле, выдохнула Астейна, и черная кровь потекла из ее рта. Я думала, ты, другой, я думала, мы вместе будем вершить новый мир. Чего? Ты что такое несешь? Вы с Эрикой отправили меня на смерть, в эту чертову империю. На смерть? Астейна удивилась. Нет, Эрика сказала, что ты что-то заберешь и сразу вернешься. Черт, как жаль, что у меня нет той магии правды. Я бы тебя раскусил, чертова сучка. Ну так что, где Эрика? Я начал проворачивать клинок. Она, блююхея, меня обдала темной сладковатой кровью. В своем кабинете, там же. И не вздумай на меня нападать. Я не могу не нападать. Ты угрожаешь моей хозяйке. Отвернешься, и я сразу пры. Не успела она договорить, как я отсек ей голову и вышвырнул в окно. Тело опустилось на колени. В этот момент в комнату заглянул доходяга. «О, я вам не помешаю?» – спросил он, и начал спокойно собирать картошку в плетеный мешок. «Нет, что вы!» – я улыбнулся и кивнул. «Это госпожа Остейна?» – бомж указал на тело. «Ага, не волнуйтесь, с ней все хорошо. Голову скоро вернут на место». «Хорошо, извините, а можно я побуду с ней наедине?» «С телом?» «Ага, оно же без головы. Госпожа Остейна наш символ. Она ни за что бы не стала меня слушать в обычной ситуации. Я расскажу ей историю о своей жизни. Я хочу, чтобы она знала о моем народе. Да пожалуйста». Я поднялся и вышел в коридор, а затем меня осенило. Вдруг доходяга знает наверняка, лишний раз спрошу, не убудет. Я заглянул в кладовку. Бомж уже снял трусики с тела Остейны и, положив ноги себе на плечи, доставал прибор. «Вы что-то хотели?» Не отвлекаясь от своего незаурядного занятия, спросил бомж. «А вы не знаете, где госпожа Эрика?» «В своей комнате. Любуется своими портретами. Сегодня же среда. Она любит. Эх, придется смазывать. Это дело по средам», — спокойно ответил бомж. «Благодарю». Я лишь усмехнулся и вышел в коридор. Спрятав окровавленный меч, я аккуратно направился вниз. «Вспоминай, Вайс, где комната, в которой все началось?» «Дорогая дверь, точно, вот, вот она». Вокруг было много авантюристов, но они лишь здоровались со мной кивками. Видать, думали, что я местный. Благо, что у них формы нет, иначе я бы прикурил. Открыв дверь, я шмыгнул внутрь. Эльфийка стояла в доспехах возле своего портрета спиной ко мне. «Остейна, я устала ждать». Я не стал ничего отвечать, лишь аккуратно подкрался сзади и схватил ее. «А как я устал ждать, Эрика, моя сладкая эльфийка». «Что, бурерожденный? Но как?» — голос Эрики дрогнул. Я застал сучку врасплох. «Будем думать, что мне повезло. А ловко ты с Муси, недаром рыла про меня информацию. Хе-хе-хе». Я тогда и правда был удивлен. «Кстати, к ней я тоже планирую заглянуть на огонек», — прошептал я и ласково укусил Эрику за ухо. «Не, Эн, не прикасайся ко мне», — трясущимся от ужаса голосом произнесла эльфийка. «Что это с ней? Гениальная актриса, или же ее правда начала колотить? Ты чего, прикалываешься? Сиськами в прошлый раз светила, а сейчас недотрогу устроишь? Прошу, я отдам все, что хочешь, только отпусти, не прикасайся». «Чего это? Я...» Эрику заколотила еще больше. Андрофоб, глава 352, меньшие из зол, часть 7, звездная система Шадли, планета Оперон. 3 года назад, госпожа Мунгер, вы следующая на медосмотр? — поинтересовалась длинноногая девушка в строгом деловом костюме. А, Эрика сонливо взглянула на нее. «Разве моя очередь уже подошла? Ночью надо спать, а не ерундой заниматься», — усмехнулась длинноногая и подсокала к дальнему кабинету. Эрика похлопала себя по щекам, чтобы хоть как-то взбодриться. Вышел новый сезон космического полицейского. Какой уж тут сон. Плюсом, через неделю выходит новая игра полного погружения, так что про кровать можно забыть. Эрика тяжко вздохнула и направилась в докторский кабинет. Увы, офисный планктон постоянно находился в условиях жесткого стресса, поэтому руководство компании Дарандрейл Корпорейшн, которая занималась межзвездными перевозками, заставляло сотрудников проходить медосмотр каждый сезон. Открыв белую дверь, Эрика заглянула в кабинет. «Можно, госпожа Мунгер, верно?» — поинтересовался старый усатый эльф, перелистывая в воздухе голограммы с больничной картой и результатами обследования. «Прошу, присаживайтесь. Есть разговор. Что-то серьезное?» Эрика пугливо сглотнула и села в кресло. «У меня ничего не серьезного не бывает, госпожа Мунгер. В общем, доктор потер руки. Меня зовут Полос, доктор Хрюмберг Полос. Я занимаюсь исследованиями в области психологии эльфов уже очень давно. И вы знаете, я обнаружил у вас аномалию». «Что за аномалия?» Эрика заволновалась. «Из-за никчемных болезней можно было с треском вылететь с работы». «Нет, тут даже не так. С треском вылететь с работы, которую так долго подбирала ей покойная бабуля, единственный воистину близкий для Эрики эльф. Сперва, я подумал, что это у вас такой характер поведения. Давайте посмотрим». Полос начал что-то вводить на голограмме. В синем поле появилось несколько видеозаписей. Доктор нажал на первую. Запись с камер на станции, где ходит электропоезд. Эрика стояла в толкучке, ждала свой номер. Когда поезд подъехал, толкучка увеличилась. К ней сзади подошел молодой человек и, алчно улыбнувшись, схватил ее за грудь. У девушки началась паника. Она закрыла голову руками и тут же села на корточки. «Я запросил у вашего кадровика и вахтера, когда вы в последний раз опаздывали. Вы очень пунктуальный сотрудник, поэтому найти день было несложно. По биометрике я вычислил все возможные записи с камеры и собрал их воедино. Извращенцев много. Каждая девушка рискует быть облапанной в поезде. Полиция уже давно занимается этим вопросом и принимает меры». «Ага, принимает меры, но они до сих пор шастают по станциям и донимают девушек». «Спокойно, госпожа Мунгер, это еще не все. Из-за данного инцидента вы опоздали на работу на 15 минут. Не страшно, смотрим дальше». Доктор включил следующую запись. Эрика стояла в очереди в столовой. Рядом с ней прошел молодой парень, у которого из кармана выпала курительная жвачка. Он наклонился и случайно задел Эрику локтем. Девушка оборонила поднос и ударила парня по лицу. Сперва он хотел запротестовать, но в очереди все подумали, что молодой человек хотел потрогать девушку. Парень отступил и поспешил выйти из столовой. «Он сам виноват. Мне показалось, что он хотел меня потрогать. Он не хотел вас трогать. У него просто выпала пачка курительной жвачки. Вы же это сами видите из записи. Простите, не надо просить прощения. Я тут вас не ругать собираюсь, а разобраться, в чем причина вашего ненормативного поведения», — заверил Эрику доктор. «Хорошо, едем дальше. Пекарня». Полос нажал на следующий кубик. Там была обычная пекарня. Эрика сидела за столиком и выпивала кофе, изредка поглядывая новости в смартфоне. Вдруг, к ней за столик подсел молодой человек в кожаной куртке и, мило улыбнувшись, произнес: «Извините, а можно я выпью кофе с вами? Вы очень красивая. Мне понравились ваши глаза. Если вы немедленно не покинете мой стол, я вызову администратора», — холодно произнесла Эрика. «О, недотрога, мне нравятся такие. Пошел вон, живо». Эрика вытащила баллончик с перцовым газом и набрызгала на парня. Бедолага заслезился и выбежал из пекарни. Остальные посетители с ужасом наблюдали, как жестокая эльфийка продолжает жевать булочку. «Видите, молодой человек просто к вам подсел. Просто подсел, думаете, я не знаю, что у них на уме. Я понимаю, просто вы довольно красивая девушка». «Красивая? Ага, королева красоты. Я уродка, а этот кретин подсел ко мне, чтобы посмеяться». «Ох», — доктор закатил глаза. «Скажите, госпожа Мунгер, у вас есть молодой человек?» «Нет». «Есть сексуальный партнер?» «Нет». «У вас был опыт в отношениях?» «Нет». «К чему все эти вопросы?» Эрику начинало это раздражать. «А секс у вас был?» «Я не хочу отвечать на этот вопрос, Эрика. Простите, что я к вам по имени обращаюсь, но вы должны понимать, я хочу помочь вам. Вы ведете себя ненормально, и таких примеров уйма. Я просто не стал показывать вам остальные, дабы не отнимать время. И чтобы понять, что именно с вами происходит, я должен узнать правду. Расскажите, был или нет?» «Хорошо», — Эрика вздохнула. «Был». «Это была ваша первая любовь?» «Нет, мне сложно об этом говорить». «Хорошо». Полос нажал на оранжевую кнопку, и кресло Эрики разложилось в нечто вроде шезлонга. «Расслабьтесь, расскажите все, как было на самом деле». «Все равно, не могу». «Ладно, тогда давайте прибегнем к методу дремеризации. Хотите заглушить на время мои эмоции, чтобы я не испытывала боль прошлого? Что же, если у вас получится, ни о чем не волнуйтесь». Полос поднялся, закатал девушке рука в блузке и, натерев спиртом, аккуратно вставил в вену иголочку. Синяя жидкость тут же начала поступать в кровь Эрики. На душе стало легко и спокойно. Казалось, что ее сейчас вообще ничто не способно расстроить. «Когда мне было 9, мой отец, он улетел на экспедицию в Солнечную систему. А во, это далеко. Они хотели исследовать породы Луны на момент редкого энергетического элемента. Увы, что-то пошло не так, их корабль столкнулся с военным крейсером. Это была ошибка логистики, ибо как в таком огромном пространстве могли столкнуться два космических корабля? Вы поэтому пошли в Дарандрейл Корпорейшн, можно и так сказать. Когда отца не стало, мой матери было тяжело. Сами знаете, как у нас относятся к неполным семьям, уродливые ячейки общества. Я понимаю, мама делала все для нас, а потом явился Стив». «Кто такой Стив?» «Мамин дружок, и в итоге, мой отчим. Пока мама была жива, все было хорошо, но рак ее сжег, она не выкарабкалась. Стив начал пить, он и без этого ко мне не очень-то относился. Начались побои, его 3 раза уводили в полицию, но он не прекращал, и в один из дней, после очередного отбывания наказания, он явился в компании дружков. Мне тогда было 15. Я хотела сбежать, но не успела. Что они с вами сделали? Можете не описывать в деталях. Просто скажите. Они избили меня. Сильно избили. Я думала, что умру. А потом, одному из них пришла на ум гениальная идея. Они начали засовывать в меня разные предметы. А потом, начали засовывать в меня свои члены. Мне было больно. Я пыталась вырваться, но удовлетворились они только ближе к утру. Я не могла ходить. Они сломали мне ноги. А когда я пыталась уползти, они прицепили меня к батарее. Какой ужас. Полиция нашла меня через 3 дня. Этих уродов посадили, а меня отправили в диспансер. Я 2 месяца восстанавливала психику, прежде чем отправиться к бабуле. Заплатила уйму денег, чтобы это скрыть. Я все понял. Не волнуйтесь. Я все услышал и все понял. У вас типичная андрофобия. Патологическая боязнь мужчин, прикосновения и близкого нахождения. За годы жизни вы выработали определенный иммунитет, но порой болезнь все равно выходит наружу. Увы, вам необходимо как-то совладать со своими чувствами и эмоциями. А что, если приступ начнется в важный рабочий момент? Вы же не хотите допустить частного происшествия из-за своего недуга? Конечно, не хочу. Вот и отлично. Для меня главное, это чтобы вы сами понимали и принимали эту проблему. Это не страшно, жить с этим можно. Поэтому я пропишу вам курс специальных препаратов. Они, конечно, дорогие, но опять же зарплата у вас не маленькая, поэтому по кошельку сильно не ударит. Таблетки пить каждый день, без пропусков на протяжении 5 лет. Полос напечатал рецепт. Простите, а что будет, если внезапно прекратить? Болезнь начнет прогрессировать с небывалой скоростью, и я боюсь, что в критической фазе вы даже посмотреть на мужчину не сможете. Прошу вас, не нарушайте режим. Каждый день по 1 таблетке. Запомнить несложно. Хорошо, вы красивая девушка. Вам бы о семье задуматься. Ой да, Эрика лишь улыбнулась. Моя семья – космические грузовики. Мне этого вполне достаточно. Глава 353. Сильнейший маг. Часть 1. В общем-то эльфийка мне все рассказала про свою беду. Я сидел в кресле и попивал вино из золотого кубка. Эрика опустила голову и старалась не смотреть на меня, даже во время разговора. Очень жаль, ведь я так хотел увидеть ее глаза. Насчет истории, где на ее родной планете был отчим-насильник, в принципе, все понятно. Поверил ли я ей? Да. Буду ли я снисходителен? Нет. Она этого просто не заслужила. Ну вот смотри, получается, у тебя есть болячка. Тебя трясет от мужиков из-за травмы детства. Хорошо, госпожа. В дверь начала тарабаниться Багбир. Госпожа, с вами все хорошо? Ответь. Холодно приказал я. Да, у меня все нормально. Я занята. Госпожа, там тело Остейны. Его доходяги немного помяли. В общем-то неважно. Я пошел за ее головой. Такое ощущение, словно у нас лазутчик. Все в порядке, Багни. Иди за головой Остейны. Сейчас все сделаю. Парень удалился. Так вот, ты боишься мужчин. Кстати, Багбир мне об этом говорил, да я его не послушал. Это тоже была часть плана. Что? Я не думала, что он знает, удивленно произнесла эльфийка. Знает. Не такой уж он и простой, видимо. Этот твой любимый питомец. Он мне не питомец. Это тебе Остейна сказала? Неважно. Так вот, почему я не должен сейчас тебя наказывать? Я внимательно посмотрел на Эрику, выковыривая из-под ногтя занозу острием кинжала. Мне нужен хотя бы 1 веский довод в пользу того, почему я не должен этого делать. Я слабее тебя. Какой толк в том, чтобы издеваться над слабыми? Какой толк? И это мне говорит маньячка, которая выжигает беззащитные деревни, дабы запугать других. Ну ты и мразь. Этот довод не подходит. Я, девушка, а вот это ты сейчас вообще зря. Тот факт, что у тебя есть вагина вместо члена, вообще не делает тебя особенной. На моей родной планете женщины веками боролись за то, чтобы быть людьми, иметь такие же права, как у мужчин. И ты знаешь, у них получилось. Только вот нынешние девушки интерпретируют эту борьбу совершенно иначе. Им показалось мало этого уравнения. Они хотят сделать из мужчин рабов. Черт, родная, да таких как ты, пруд пруди. Что ты можешь дать мужчине из того, что не сможет дать любая другая? Вагина у всех одна, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Это не важно, физиология у каждой девушки своя. Но неужели ты, такая умная и расчетливая дама, в итоге отгораживаешься своей мандой и делаешь ее центром вселенной? Я разочарован. Послать Муси, зная, что я обожаю зооморфов с милой улыбкой, перерезать всех исполнителей, которые могли представлять потенциальную угрозу. А, ловко ты меня уделала. Вопрос только в другом. Почему я, а не один из них? Ты сам ответил на свой вопрос. Они работали над этим проектом почти год. Могли взболтнуть на допросе лишнего. Я их снабжала не только для покушения. Увы, они не оправдали моих надежд, и Муси была вынуждена применить протокол. Протокол, значит, да, меня чуть не повесили. А ты знаешь, что был убит брат моей хорошей подруги. Ты лично знаком с будущей императрицей, знаком, я ее это. В общем, не будем отвлекаться от темы. Я не услышал ровным счетом ни одного хорошего довода. А это значит, что я буду тебя насиловать. Долго и, блядь, жестко. И было бы здорово, если в конце этого мероприятия я бы убил тебя, а тело отдал бы доходягам. Они активные парни, жадные до женского внимания. Когда я отрубил голову Остейны, один из них довольно быстро подключился. И чтобы ты была унижена окончательно, я бы мог так поступить. О, вы так великодушны, недовольно фыркнула Эрика. А почему ты так спокоен? Вдруг я что-нибудь задумала? Ничего ты не задумала. Ты сидишь, словно загнанный зверь. Все пошло не по плану. Явно Муси рассказала, что довела дело до конца. Плюс, ты видела в газете, что меня повесили. Все шло по плану. Ты и думать про меня забыла. А я, как ежемесячный платеж по ипотеке, резкий и болезненный. Кстати, давно мечтал это сказать. Раздевайся. Что? Давай. Я не буду ждать. Сволочь. Ты не посмеешь. Посмею. Просто если я начну раздевать тебя сам, тебе это может не понравиться. Да и честно сказать, не хочу заморачиваться. Забавно было. Великая Эрика, такая вся из себя крутая. Настоящий охотник. И простачок Вайс, что был в роли дичи. Жертва, которая появилась на горизонте. Причем довольно вовремя. Да еще и что он попросил. Какой кошмар. Сердце войны. Но сейчас все изменилось, Эрика. Теперь жертва ты, а я охотник. Нравится? Я не буду делать то, что ты мне приказываешь. Это ниже моего достоинства. Я магистр гильдии. Так чего же ты не поджаришь мой зад каким-нибудь уникальным перком? Ты же на своей территории. Давай, где все твои заклинания? Ау, прости, я, кажется, забыл. Ты допустила самую страшную ошибку, когда решила меня обескуражить в нашу первую встречу. Продумываешь все до мелочей, а так глупо ошиблась. Эх, обидно. Ты разочаровала меня дважды. Что? Про какую ошибку ты говоришь? Ты показала мне свое тело. Знаешь, я сперва думал, как же ты добилась успеха, что такого могло произойти, чтобы эльфийка стала магистром так внезапно. Ты просто обманула всех и самостоятельно убила магистра, или заставила его, как он погиб, выпал из окна. Вот видишь, манипулятор с легкостью проникает в чужое сознание и располагает к себе. Скажи низшей страте, что они чем-то унижены или ущемлены. Сделай сравнение, что мол у этих есть вот это, а этого у вас нет, потому что вы нищеброды. Люди не равны, никто не равен. Всегда есть высшая страта. Меньшинство, это к процента 2, и 98% серой массы, которой будут руководить. Я работал в торговле, там таких, как ты, пруд-пруди. Менеджеры по продажам, акулы современного мира и мини-революционеры. Хитрые ублюдки, которых, как правило, считают мусором. А зря, ведь они так ловко играют с эмоциями других. Ты такая же. Так вот, ты убила магистра, заняла его место, и опыт начал капать тебе со всей гильдии одновременно. С каждого авантюриста, что пришел сюда, ты была так увлечена развитием гильдии и дальнейшим внедрением в вертикаль власти, что не подумала о том, что тебе могут понадобиться скиллы. Ха, настоящий король из шахмат, не наделен уникальными способностями, ходит, как обычная пешка, но если его прижмут, игра закончена. Открой, в дверь что-то врезалось. Чертов ублюдок, давай открывай, я разорву тебя на части, если что-нибудь сделаешь с госпожой. О, а вот и ферзь нагрянул. Здорово, мне нравится ваша система. Кстати, если Остейна вампир, то почему она не может выломать двери? Я поставила специальное заклинание, чтобы она не могла войти. Остейна любит девочек, она часто приходила ко мне ночью, меня это напрягало, в итоге приняла меры. С печалью ответила Эрика, глядя в одну точку. Открывай, Акдгрх, госпожа, прошу, откройте. Момент, я вытащил меч, открыл дверь и вновь отсек голову Остине. Взяв ее на руки, я погладил по розовым волосам. Ну что, малышка, тебя не учили, что взрослым дядям и тетям нельзя мешать во время уединения? Ты, урод, только попробуй тронуть госпожу, — прохрипела Остейна. «Ага, попробую». Я открыл окно и выкинул голову вниз. «Это, господин, на пороге столпилась куча бомжей. Вы не возражаете, если мы еще раз позаимствуем тело госпожи Остейны?» «Да, ребята, наслаждайтесь». Я одобрительно кивнул. «Добра вам, господин». Доходяга улыбнулся, и они поволокли обезглавленное тело Остейны наверх. Я запер дверь и посмотрел на Эрику. Она была раздавлена, практически убита. «Что же, раз ты не хочешь выступать обнаженной, пойдем найдем для тебя подходящий наряд». Я схватил эльфийку за волосы и поволок к белоснежным дверям. «Отпусти меня, так ты хочешь, чтобы я сделал это грубо? Зачем вообще тебе это делать со мной? Ты настолько никчемен, что тебе девушки не дают. О-о-о, дело далеко не в этом. Я хочу, чтобы ты поняла свое место, что ты не особенная, что ты такая же, как и все, что в этом мире не стоит лезть в чужие жизни, вне зависимости попаданец ты или же коренной житель. Меня прислали сюда, чтобы построить новое, совершенное государство, а меня, судя по всему, отправили, чтобы не дать таким вот сволочам, как ты, захватывать власть. Мы с тобой будем как Т-800 и Т-1000, можешь извиваться, подстраиваться под любую форму, я все равно окуну тебя в чан с плавленным металлом. Что ты будешь делать, когда закончишь, со мной? Оставлю тебя здесь и пойду в свою гильдию. Ах, еще камешек заберу. Вы уж простите, но я на задании. Ты не представляешь, что это такое. Ты про кристалл? Как раз таки очень даже представляю, идиот. Почти 9000 лет назад Гримо запечатывал в них души высших демонов, которые пробудили в этом мире зло. Их приспешники до сих пор бродят в поисках своих создателей, которые томятся в камнях. Ага, а я чеширский кот, а еще у меня есть Ламборгини. Так, я устал от этого трепа. Открыв дверь в гардероб, я присвистнул от того, сколько же тут было вещей. Что ты от меня хочешь? То есть парень завел тебя в гардероб и ты не понимаешь, что он от тебя хочет? Ну ты и правда тупая. Показывай бельишко, сучка. Б, белье, да, лифчики, трусы, чулки. Кстати, очень люблю чулки и пояса. Прям обожаю. Думаю, на тебе будет хорошо смотреться. Ты животное. Именно. Давай. Я погладил ее по голове. Раздевайся. Арррр. Эрика злобно посмотрела на меня, но в итоге покорно расстегнула лямки нагрудника. Наконец-то, через минуту она предстала моему взору без одежды. Какое восхитительное тело. У меня аж слюнки потекли. А ты еще красивее, чем я предполагал. Супер. Давай, покрутись и покажи мне все. А член тебе не пососать? Злобно спросила Эрика и начала крутиться. Да, но это чуть позже. Давай, вот так, ты просто восхитительна. Еще бы не была такой сучкой. Так а теперь показывай, что там у тебя. У меня ничего нет, правда? Я оглядел весь этот огромный склад всевозможных лифчиков и труселей. Ладно, выберу сам. Я бесстыдно начал копаться в ее нижнем белье. Эрика прикрыла грудь руками. Спустя мгновение я нашел ободок с собачьими ушками, коричневые стринги и полупрозрачный коричневый лиф. А порывшись еще немного, я нашел хвост с анальной пробкой. «Уу-у-у, милая, для кого ты так выряжалась? Не твое собачье дело, идиот». «А, я понял, есть такой сорт девушек, которые возбуждаются, глядя на себя в зеркало в одних трусах. Так ты такая? Нет, не такая. Такая? Нет». Эрика покраснела. «Хорошо, будь по-твоему. Одевай. Вот это. Да, живо. Будешь моей псинкой. Ни за что. Прирежу. Прямо сейчас. Ох, режь. Мне не жалко. Я все равно не переживу такого позора. То есть ты проделала столько работы, а теперь хочешь умереть из-за какого-то романтического свидания? Ну ты вообще своих сил не ценишь. Я допустила глупые ошибки. Я теперь себя не уважаю. Хорошо, хорошо. Если я сделаю это с тобой, то тебе захочется отомстить, сыграть со мной в игру. Знаешь, я никогда не оставляю в живых тех, кто может отомстить, но с тобой мы поступим иначе. Иначе, ха, да я же выпотрошу тебя, ты даже до леса не успеешь дойти. Попробуй. Я улыбнулся и швырнул одежду Эрике. Одевайся. Ладно, Эрика была такой невинно-сексуальной. Вайс, я сейчас аккуратно запущу в нее сексуальным влечением, прошептал Моддиду. Раз, два, бум. Ах, девушка оделась, и покраснев, схватилась за промежность. Так нечестно, что это за магия? Нечестно, правда что ли? Я усмехнулся и схватил девушку за руку. Пойдем. Нет, нет, не так, вставай на четвереньки, как подобает истинной собаке, и иди за мной. Что, Я ни за что. Ее лицо в мгновение ока изменилось, и она нежно пролепетала: «Слушаюсь, мой хозяин». «Вот, так-то лучше». Я сел в кресло. «Иди сюда, давай». Девушка послушно подошла и, встав на колени, стала преданно смотреть мне в глаза, высунув язык. «Хозяин, я готова к приказам». «Ох, мы забыли главный элемент», — огорченно произнес я. «Хвост, хозяин, может, без хвоста, а может, ты не будешь говорить хозяину, что ему следует делать». Я сходил за хвостом. «Давай сюда свою попку, хозяин, прошу, может, не надо?» «Давай, слушаюсь, мой хозяин». Эрика опасливо сглотнула и выпятила попку. «Ну что же, теперь образ будет дополнен. Получай». Залы королевской битвы в гильдию. Где-то в очень далеком космосе. Глиестар негодовал. Он не мог поверить, что его пешку так запросто прижали к ногтю. Он схватил монитор и швырнул его об стену. «Твою мать, как я ненавижу этого ублюдка!» Выйдя в общий зал, Глиестар взглянул на Кауча. Тот лишь усмехнулся и показал ему средний палец. «Уму непостижимо!» — пропыхтел бог и, зайдя обратно в комнатку, сел на диван. Из пола внезапно выплыло нечто. Это была миниатюрная Лали с серой кожей и белоснежными волосами. Она поклонилась и произнесла: «Хотели видеть меня, господин Глиестар?» «Да, Крю. Ситуация вышла из-под контроля. И если раньше я хотел убить пешку Кауча аккуратно и тихо, то сейчас, сейчас туда пойдешь ты, Крю. И учти, если ты не принесешь мне голову Вайза Бурерожденного на блюдечке, то я испепелю тебя жаром трех звезд. Ты меня поняла, господин? Я же лучшая убийца в галактике. Все будет красиво, не переживайте», — промурлыкала девушка в ответ. «Не сдерживай себя. Ты меня поняла?» «Поняла, мой господин». Девушка поклонилась и растворилась в полу. «Чертов Кауч. Ну, ничего. Недолго его эпическому герою осталось радоваться жизни. Крю разберется быстро. За такую подлость не жалко и проиграть». Глава 354. Сильнейший маг. Часть 2. Странствующая гильдия Сардак. Наконец-то Монг был на пике славы. О нем теперь с уважением, а порой и завистью, говорили по всей гильдии. Хэймэм. Лейд внимательно изучал символы бессмертных, что появились на ладонях парня. «Так значит, нашел в лесу свиток, прочитал заклинание и это случилось?» «Ага, я не думал, что такое возможно», — ответил Монг, молясь о том, чтобы Архимаг не применил магию правды. «Хэймэм». Лейд еще раз задумчиво вздохнул. «Просто я такого никогда раньше не видел. Ты можешь лечить соратников и создавать мощные энергетические барьеры. И что самое странное, лечение союзников на расстоянии во время рейда – навык, доступный самым высшим праймам, которые выбрали дорогу маги. То есть, понимаешь, да, с самого первого рейда они практикуют магию, прокачивают исключительно магические навыки. Нечто подобное по силе есть у высокоранговых некромантов, которые живут по несколько сотен лет. В общем, будем думать, что это твой счастливый билет». «Счастливые билеты – это хорошо». К ним подошла Генри, которая уже достаточно уверенно держалась на искусственных ногах. «Кстати, знакомый символ, правда?» Лейд был удивлен, и тут же схватил девушку за плечи. «Где ты его видела? Дай подумать». Генри начала вспоминать. «Ах да, один добрый господин заказал мне украсть пустой чемодан на арене смерти. Там был домик и тот чертов вампир с отрубленной головой, который в итоге отгрыз мне конечности. В общем, я взяла этот чемодан и принесла заказчику. И там, там ничегошеньки не было». «Серьезно? Совсем ничего, Хэймэм. Может быть, дело в символе?» Лейд еще раз посмотрел на руку парня. «Ты спокойно пользуешься этим даром? Сложностей не возникает?» «Нет же, все до безумия просто. Что же, ладно, если вдруг возникнут какие-нибудь уникальные ситуации, ты знаешь, где меня найти». «Спасибо, Лейд». Монг благодарно поклонился и выбежал из башни. Команда Бурерожденных собиралась в холле. Нужно было выполнить очередной рейд. На этот раз ситуация была куда проще. Небольшая стайка гоблинов захватила трек рядом с полями, и рабочие не могли подойти к пашне. «Что-нибудь выяснил?» — спросила Латифа. Ей вся эта ситуация с символами очень сильно не нравилась. Она вообще, как узнала, подняла много шуму. Лейд пока сказал, что будем это считать даром. «Ладно, и впредь, прошу, будь аккуратнее. Особенно, когда что-либо поднимаешь с земли во время рейда. Проклятые предметы могут быть повсюду. Под видом могущества, они с легкостью поработят тебя». «Да, я понял», — обреченно вздохнув, ответил Монг. «Да какое уж тут порабощение, это же дар свыше». Новая способность увеличила силу воли и опыт Монга, Но эльфийка говорила, что, мол, развитие должно идти своим чередом. Парень лишь отмахивался. Отряд вышел из гильдии и направился к лесному кольцу, что довольно плотной блокадой окружал пашни. Гоблины любят засады, поэтому всем быть предельно начеку, скомандовала Латифа, когда отряд входил на трек. И действительно, если бы Монг, заходя сюда, не знал, что где-то среди вековых валунов и высоких пихт прячутся гоблины, то он бы в первую очередь подумал, что лес просто очарователен. Летали последние бабочки, пели птицы, что вот-вот улетят на юг, доцветали последние растения. Все было хорошо, пока в Катарин не вылетела стрела. Благо, у девушки была прокачана ловкость, поэтому она без труда увернулась. Вот и показались. Спектральный удар. Карл направил вперед топор. Светлая энергия, что вылетела из его руки, тут же превратилась в стрелу и улетела в стрелявших. Послышался жуткий визг, и из кустов выскочило аж 8 гоблинов. Катарин, Миранда, в укрытие. Монг, прикрывай их. Карл, атакуем, приказала Латифа, и, вытащив клинок ветра, побежала в атаку. Карл вращал топорами, разнося гоблинов на куски. Девчонки то и дело палили из укрытия, и Монг опять остался не у дел. Сперва обида вновь взыграла в его сердце, но затем он вспомнил, что Латифа – лидер. Она никогда не скажет лишнего или плохого, если дело касается битвы. Монг ждал. Наконец, три гоблина прорвались сквозь мясорубку и побежали прямо на него. Я уж думал, что опять буду в стороне. Парень ловко орудовал мечом. Первого пронзил в сердце, второму жестко снес голову. Третий был вооружен топориком, и с ним пришлось немного потанцевать. Монг отбивал атаки, а затем, сделав выпад вперед, рассек гоблина надвое. Увы, радость быстро сменилась ужасом, ибо из кустов вылезло еще 20 штук и понеслось прямо на Карла. Латифа попыталась исправить ситуацию, но напор был слишком велик, и ее оттеснили в бок. Девчонки не успевали отстреливать всех. Гоблинов было так много, что они просто начали набрасываться на Карла, и в итоге повалили Агра на землю. Только не это. Монг выпрямил вперед руку. Доспехи начали светиться зеленым пламенем, и из ладони вылетел мощный энергетический луч. Гоблинов буквально скашивало и разрубало на части. «Монг», с удивлением произнесла Латифа, разрубая очередного гоблина. «Это ты сделал?» «Да, но я боюсь, сейчас не время это обсуждать», произнес парень, глядя на то, как гоблины продолжают атаковать Карла. «Может включить барьер, если ты его включишь?» «Ай!» Латифа отбила удар топора. «То у тебя не останется сил. А если они еще не все?» «Принял». Монг остался покорно ждать. Его секретный скилл, что просто расщеплял противника на частицы, сжирал много энергии. В последний раз, когда они ходили на летучих мышей, после использования этого навыка, Монг едва не потерял сознание. Благо, что мышей на тот момент почти не осталось. А сейчас ситуация накалялась. Гоблинов было много. Карл больше не допускал таких ошибок и старался отбегать, чтобы те не наваливались кучей. Латифа превратилась в мощный смерч из лезвий, орудуя эльфийской саблей и легким мечом. И вообще, откуда здесь столько гоблинов? Они же обычно мелкими стайками ходят. «Монг, давай!» — воскликнула Латифа. «Ну, наконец-то!» Парень скрестил руки, зажмурился и произнес заклинание. Мощная вспышка барьера тут же превратила гоблинов в пыль. «Фух!» — выдохнул Карл. «И все-таки полезная вещь. Этот твой барьер. Ага!» Монг довольно улыбнулся, и его сознание помутилось. Он, словно в пьяном бреду, качнулся, пытаясь всеми силами удержать равновесие. «Монг», Латифа тут же подошла к нему. «Что с тобой? У тебя кровь носом. Со мной, все, хор», не успел он договорить, как тут же отключился и шлепнулся в обморок. «Карл, у нас опять ЧП, срочно неси Монга в лазарет», воскликнула эльфийка и, тяжко вздохнув, произнесла. «Говорила я, что все эти чудо-силы до добра не доводят. Порой, чтобы понять себя, нужно с головой окунуться в свои собственные страхи и дикие ужасы». Эрика так и поступила. Она лежала на кровати и с непониманием смотрела на потолок. Все, что произошло этой ночью, больше походило на сон. Сладкий и восхитительный сон. Эрика пока не могла понять, что ее пугало больше, что Вайс смог так близко к ней подобраться, или же то, что ей все это дико понравилось. Да и что важнее, посапывающий враг номер один теперь выглядел милой няшкой, которая на самом деле очень ласковая и нежная. «Так отставить, нужно убить его, да, убить, чтобы знал свое место. Паскуда мерзкая, заставлял Эрику делать такие развратные вещи, повесить его из окна, чтобы все видели, что бывает с лазутчиками. Но он же, такой милый, Эрика улыбнулась и погладила Вайза по волосам, мягкие. Парень вздохнул и, причмокивая, стиснул эльфийку в объятиях. Тревога. Враг слишком близко. Но опять же, он так мило выглядит. Эрика опьянено улыбнулась и прижалась к Вайзу. Нет, только не это. Нет. Ей это не нравится. Ни капельки не нравится. Где серп? Где он? Эрика попыталась выкарабкаться из объятий Вайза, но он протестующе засопел и сжал ее сильнее. Черт, надо было вкачивать силу и перки. Вот это реальное упущение. Эрика сопротивлялась изо всех сил. Вайз наконец отпустил девушку, но его руки скользнули вниз и ухватились за ее грудь. Ха-ха-ха-ха-ха. Эрика дико покраснела и ударила по рукам. Все, ты меня заебал. А? Вайз открыл сонные глаза. О, с добрым утром, любимая. Прости, я так хотел проснуться пораньше и заварить тебе кофе. Что, ты в своем уме, ублюдок? Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Ты, Акгрх, изнасиловал магистра гильдии. Воскликнула Эрика и попыталась ударить Вайза, но тот нежно перехватил руку и вновь стиснул эльфийку в объятиях. Ты такая прелесть, когда злишься. Правда? Ой, в смысле, что это за дешевые шаблоны из женских романов? Ну как же, ты сама ночью сказала, что любишь меня. Пожав плечами, ответил Вайз. Я? Тебя? Это было случайно. И вообще, да пошел ты нахрен. Такого никогда не будет. Убирайся из моей кровати. Твой голос тебя выдает. Может, повторим как-нибудь? Повторим. Ты сейчас серьезно? Я от тебя живого места не оставлю. Мне кажется, ты цундере. Вайз тут же перевернулся и, лениво потянувшись, поднялся с кровати. Что за цундере? Милые девушки из азиатских мультиков. В общем, не суть. У тебя не осталось еще венца? Там, на шкафу. Погоди, какое нахрен венцо? Ты чего, не понимаешь? Ты трахнул своего врага. Али, ты должен уносить ноги. Кому должен? Ой, Вайз глотнул из графина. Как хорошо. Так вот, кому должен, всем прощаю. Мне тут нравится. Как насчет провести тут совместный уикенд? Из-за тебя изнасиловали мою правую руку. Не ври, ты делала минет без рук. Как ты смеешь? Девушка густо покраснела. Я говорю про Астейну. Правда? Вайз выглянул в окно и помахал ручкой. Все с ней хорошо. Она до сих пор лежит там внизу. Злится только. Но это ничего. Ублюдок. Как я тебя ненавижу. Эльфийка начала искать серп. Он был где-то здесь. Не это ищешь? Вайз вращал его на пальце. Занятная штучка. Специально выбрала именно его, чтобы можно было убивать зачарованных. Не твоего ума дело. Эрика накрылась одеялом и направилась к парню. Дай сюда. Я пока не хочу умирать. Вайз улыбнулся и вышвырнул серп в окно. Сука. Не ругайся, милая. Кстати, мне кажется, у нас с тобой скоро появятся детишки. Девочку назовем Анастейша, а мальчика Имгиборг. Как тебе? Не будет у нас детей. Хватит нести чушь. Ну, родная, ты чего? Вайз злобно улыбнулся и обнял девушку. Неужели тебе так сильно не понравилось? Да, я что-то не в форме. В последнее время стрессы все чаще выпадают на мою голову. Ты трахал меня 6 часов. 6, мать его, грибанных часов. Не трахал, а любил. Ты такая грубая. Сволочь, я сейчас тебе кадык выгрызу. Тише, родная. Вайз погладил девушку по спинке, и Эрике стало так приятно и хорошо. Она хотела утонуть в этих сильных мужских объятиях. И хоть это был враг, она впервые за долгое время чувствовала себя в безопасности. Оторвавшись от парня, она посмотрела в его злобные и самодовольные глаза. Забирай камень и проваливай отсюда, урод. Ах, как прекрасен этот мир. Посмотри. Вайз оделся и начал оглядываться. А где он? В сундуке. В сундуке? Вайз сперва подошел к сундуку и хотел его открыть, но затем улыбнулся, схватил кочергу из камина и, спрятавшись за кресло, медленно отворил сундук. Что ты делаешь, идиот? Проявляю осторожность. Ведь ты же у нас мастер ловушек. Черт, а ведь ты подсказал хорошую идею. Поздно. Вайз открыл сундук и, осторожно подойдя к нему, вытащил кристалл. Вот он, родимый. И что сердце воина делает? Пускай рыцари с этим разбираются. Я найду способ, как вернуть его обратно. Даже королю не скажешь, чтобы он убедился в том, что во мне есть изъяны. Изъяны есть во всех, Эрика. Вайз подбросил камешек в воздух и, ловко его поймав, опустил в набедренную сумку. Главное найти людей, для которых эти изъяны будут пустяками. Ага, в последнее время мне частенько попадаются одинокие девушки. Ты одна из них. Чего? Слова больно полоснули Эрику по сердцу. Да как ты смеешь? У меня есть Астейна, вампир, который хочет тебя трахнуть. Хорошо, ты сама окружила себя куклами. что Багни, что Остейна, что вся эта гильдия в целом, картонки, не больше. Мне плевать на твое мнение, а почему ты прямо сейчас не убьешь меня, нечем, ты выбросил серп, злобно фыркнула Эрика и скрестила руки. Похоже, после встречи со мной, ты проведешь хорошую работу над ошибками, усмехнулся Вайс и зачем-то направился прямо к ней. Девушка испуганно отступила на шаг, не приближайся, я знаю, что ты можешь сотворить со мной, приятно видеть твой страх, но нет, я не за этим. Вайс подошел и, придвинув Эрику к себе, довольно страстно поцеловал в губы. Сердце эльфийки бешено заколотилось, а в промежности стало намокать. «За что? Ты? Прощай, Эрика. Спасибо за все». Вайс мило улыбнулся и вышел из зала. Эрика упала на пол и заплакала. Впервые ей так дико не хотелось отпускать человека. Хотелось, чтобы он пришел еще раз. Двери распахнулись, Эрика тут же гордо поднялась, обтерев одеялом лицо. На пороге стоял Вайс. Неужели он все понял? Неужели он все-таки останется тут? Это, я забыл самое главное. Что такое? Где Муси? Че? Навыки улучшены. 40 кошек в доме 5, одинокая винишка Тян 15. А я и не знал, что любовь может быть жестокой. 60. Я знаю все альбомы Стаса Михайлова 120. Задание безответно влюбиться во врага с успехом выполнено. Глава 355. Сильнейший маг. Часть 3. Насвистывая песенку из новогодней рекламы Кока-Колы, я с довольной миной шел по дороге. Ах, как мать его, хорошо. Вот честно сказать, эльфийка та еще хитрая жопа. Так и не сказала мне, где Муси. Но это ладно. Месть блюда, которое подают холодным. Сперва разберусь с сердцем войны, а потом, в свободное время, можно будет и о Муси подумать. Увидев стены Арканера, я с облегчением выдохнул. Хвала небесам. Оттуда я уж точно смогу отправиться обратно в гильдию, ибо у Латифы переклинило настолько из-за того шкафа в арене смерти, что она при любой возможности пихает свиток портала в какой-нибудь тайник. «А-та-та», — довольно произнес знакомый голос. Я вздрогнул и опасливо сглотнул. В принципе, сразу догадался, кто это. Только вот, мой разум не хотел в это верить, ибо я не знал, что от нее ждать. Аманта, какой невероятный сюрприз. Я натянул довольную улыбку. Давно не виделись, а? Заклинательница как-то подозрительно улыбнулась. Скучал? Очень. Я тут же согласно закивал головой. Я рада. Кстати, как там твоя месть? Фиолетовые глаза Аманты с подозрением сузились. Черт. Она узнала, что я драл эльфийку, как последнюю шлюху. Ну, как тебе сказать? Вроде все прошло хорошо. Я рада. Аманта подошла ко мне и положила руки на мои плечи. Арена пустует без тебя. Все гладиаторы, будем говорить откровенно, так себе. Без тебя, самой яркой звезды, все не то. Аманта, тут такое дело. Давай поговорим на чистоту. Ты не хочешь возвращаться ко мне? Голос заклинательницы дрогнул, а улыбка тут же исчезла. Я плохо о тебе заботилась?